Глава 11. Феликс. Спать не хотелось. Внутри словно расправлялась тугая пружина. Я метался по дому до 6 утра, а затем рванул в офис Беркута и застал Анатолия без клиентов. Психолог посмотрел на меня, покачал головой и резюмировал. «Встретил ту женщину, и у вас все сложилось как-то неправильно?» Я кинул взгляд в зеркало, что висело на стене кабинета. «Ну да, именно так я и выгляжу». На мне большими буквами прямо написано «У него не вышло с той самой». Волосы всклокочены, взгляд дикий, блуждающий, какой-то отчаянный. Одет черти как. Точнее, нормально, но не так аккуратно и опрятно, как раньше. Вид затравленный, нервный, растерянный. Тут и без психолога ясно, что с Аленой у меня не сложилось. «Садитесь», — предложил Анатолий. «Нет, я размашисто отмахнулся. Но не мог я сейчас усидеть». Внутри рвалось и выворачивалось наизнанку. Что-то болело и было настолько дискомфортно в своем теле, в своей жизни, хоть вой. «Хорошо. Вы что-то хотели?» «Да. Я вывалил ему все как на духу. Про мужа Алены, про то, что она даже не попрощалась, просто сбежала от меня и дверь захлопнула. И прямо спросил. Я могу приехать за ней, чтобы пойти в ресторан? Или пошлет далеко и надолго?» Анатолий подумал, покрутил в пальцах ручку и произнес. «Я считаю, про тебя в тот момент она вспоминала в последнюю очередь». «Приятно, ничего не скажешь», — рыкнул я. «Да успокойся. Там же сын был у нее дома. Один. И отец заявился как раз, когда ее дома не было». Я замер, понимая все остальное без дополнений. Анатолий кивнул, мол, да, именно так. «Ну, так заехать за ней?» — уточнил я. — Попробуй. Скорее всего, ей было вчера вот тупо не до тебя. Ребенок дороже мужиков, это точно. Просто заяви о себе, напомни. Можешь ей позвонить. — Не могу. — Почему? — Не взял у нее телефон. А звонить, потому что выяснил номер своим путем, как-то неправильно. Да и вряд ли ей это понравится. — Согласен. Но тогда выход один. Приезжай к ней и жди. Если выйдет, значит, по-прежнему хочет с тобой пообщаться. Нет, лучше ее совсем не тревожить. Максимум постучаться в калитку. Вдруг не заметила, что ты приехал. Спасибо за совет. Я вышел и отправился обратно домой. Задремал. И несколько часов провел в каком-то не столько сне, сколько почти в забытии. Словно организм просто себя восстанавливал. Очнулся около 3 часов дня и принялся судорожно собираться к Алене. Я еще никогда так для свидания не старался. Полчаса прикидывал, чтобы надеть, как какая-то баба, ей-богу. В итоге выбрал голубую толстовку. Все говорили, подчеркивает цвет глаз, делая их практически голубыми. Черные свободные брюки, ботинки – это самое то. Так, волосы. Я причесал их, пригладил, уложил гелем, как для задания, когда изображал фешенебельного мужика или чиновника. Посмотрелся в зеркало. Ничего вроде бы. Синяки под глазами и неуверенность во взгляде. Но делать нечего. От этого я пока вряд ли избавлюсь. Стартовал из дома я около 4. Приехал к Алене на 20 минут раньше. Ждал в машине. Вышел и прогулялся. Опять прогулялся и опять ждал свою женщину. Но в 5 часов она так и не вышла. Я сел в машину, силком убеждая себя, что надо бы оставить Алену в покое. Так и Анатолий сегодня советовал. Однако уехать все равно не получалось. Меня будто тут приковали невидимыми цепями возле ее дома, как пса, который бредит хозяйкой. Я вышел и посмотрел в ее окна. Вроде свет горит, значит, она тут, но не выходит. Похоже, не хочет. Ясно дает понять, что надо уйти. Я снова сел в машину и газанул. Алена, с обеда у меня начались приключения. Тимур позвонил из школы и сообщил, что заболел. Кашлянул в трубку. Я взяла такси и забрала сына с занятий. Он был весь какой-то слабый, больной. Я смерила температуру, почти 38. Подорвалась и записалась к врачу. Место нашлось только лишь на 4. Что ж, свидание придется совсем отменить. Я не могла никак предупредить Феликса. Оставить записку? Где? И как он поймет, что это ему? Ладно, потом. Главное, сын и его здоровье на данный момент. Я сделала Тимуру полоскание горла, сбегала за промывкой для носа и антисептиком для глотки, лечила до 3, как могла. Затем мы поехали к педиатру. По счастью, все оказалось неплохо. В легких и бронхах без хрипов, и то здорово. Врач прописал постельный режим, антивирусное, мне тоже в качестве профилактики, и отправил нас с больничным домой. Я вызвала такси и попросила шофера остановиться возле аптеки. Купила все нужные препараты и глянула на часы. 5:30. Естественно, Феликс уже уехал, решив, что мне он не интересен, и свидание отменилось. Ну и ладно, главное, что Тимур будет здоров. Я вздохнула, села в машину, и мы поехали уже прямо до дома. Там я сделала Тимуру ингаляцию, покормила, напоила чаем с шиповником и имбирем и уложила в постель. Отправилась вниз налить себе чаю и увидела возле забора знакомый силуэт огромной машины. Вначале я глазам своим не поверила. Не может быть, уже почти 7:30. Все сроки нашего уговора давно вышли. К тому же машины Феликса точно не было в нашем проезде, когда мы с сыном вернулись из поликлиники. А может, очередное какое-то авто, просто похожее и той же марки. Я метнулась вниз, надела пальто, калоши для выхода на участок и рванула к калитке. Выбежала наспех и практически врезалась в Феликса. Он вдруг приобнял меня и прижал, так, словно имел полное право. Да и я почему-то не хотела противиться. С минуту мы с Феликсом так и стояли. А я вдруг поняла, что дышится легче. Феликс уже начал даже пыхтеть, словно волновался и беспокоился. Наконец он спросил. «Женщина должна заставлять себя ждать?» Я отстранилась и заглянула в его лицо. Феликс улыбался ласково и лукаво, совершенно без каких-то обид и претензий. Сын заболел, ездили к педиатру. Вот вернулись, сделала ему процедуры. «Сын — это святое», — сказал Феликс и улыбнулся еще шире. «Перенесем наше свидание. Что скажешь?» «Я совершенно не против. Кажется, я испытала сильное облегчение». «Только дай мне, пожалуйста, свой номер», — потребовал Феликс. Я усмехнулась. «Я о том же подумала вот только что». «Хорошо, что мысли у нас сходятся». «Записывай». Я продиктовала. Феликс записал свой мобильник и спросил. «Может, что-то купить? Лекарство вкусненькое на ужин?» «Даже не знаю». «А я знаю. Ждите». И прежде чем я ответила, он заскочил в свой автомобиль, а уже спустя час заявился с полными руками пакетов из продуктового. Тимуру стало немного полегче, и мы сели ужинать на троих. Теплая форель в фольге была нежной и сочной, жульены свежими, еще горячими, сытными, густой суп с говядиной, уха со стерлядкой, красная икра и прочее, ананасы, сладкие апельсины. Феликс расстарался до такой степени, что я оставила его после ужина. Мы посидели, попили чай, поболтали. Он рассказал, чем занимается по жизни. Оказывается, этот мужлан работает частным детективом, а порой и охранником тоже. Мне было с ним легко, интересно и как-то спокойно, что ли. Абсолютно комфортно. Так же, как тогда, в первый раз, когда Феликс спас меня от насильника. Я разговаривала с ним откровенно и получала вроде бы такую же откровенность в ответ. «Выходит, вы прямо такой, на все руки. И детектив, и телохранитель. И деретесь, и следите, и оберегаете». Он расхохотался. «А еще вывожу на чистую воду неверных жен, любовниц, мужей. Да чем я только не занимаюсь в нашем агентстве. Специалист широкого профиля, скажем так». Теперь уже и я рассмеялась. А затем пронзила шальная мысль. Я прямо посмотрела на Феликса, а затем спросила, не выпуская его взгляда. «Про меня вы тоже все выяснили?» «Да», — после недолгой паузы признался мужлан. «И посмотрел так? Вот даже не знаю, словно я могу нынче казнить и миловать. Вот прям тут с ним расправиться окончательно. Это был такой взгляд, что мне вдруг стало немного не по себе. Разве может мужчина вот так сразу и практически без общения привязаться к женщине?» Я неловко сглотнула и спрятала взгляд, а Феликс понял мой жест совершенно по-своему. «Послушай», — сказал тихо и глухо, со звоном поставив чашку на стол. «Да, признаюсь, я все про тебя выяснил, но я ничего не использовал. То есть, я ведь знал твой телефон, но не позвонил, потому что ты мне его не давала». Он замолчал. В гостиной повисла напряженная тишина. И впервые за наше общение я подумала, как не хватает моего Тимура тут, в комнате. Я снова уложила сына в постель, и он уснул после таблетки жаропонижающего. Воздух вдруг стал настолько густым и наполненным переживаниями, сомнениями, что мне резко захотелось открыть окна. Хотя я понимала, что атмосферу это нам не разбавит ни капли. Все ощущения крылись внутри нас. Я вздохнула. Феликс словно зеркалил, тоже издал тяжелый вздох и замолчал. Я слышала, как шумно он дышит, и понимала, что мужчина волнуется. Поэтому усилием воли заставила себя снова вскинуть взгляд на Феликса. «Ну и чего ты молчишь?» Не выдержал он. «Говори уже, хватит темнить. Если планируешь меня выгнать немедленно...» «Не планирую», — тихо произнесла я. «Но в будущем давай сделаем так. Ты больше ничего про меня не выясняешь. Скажем так, без моего ведома». «Хорошо». Он прямо выдохнул и улыбнулся с огромным облегчением. «Как скажешь. Да. Давай в качестве компенсации я тебе про себя расскажу уже все. Без утайки. Родился в семье ученых, но как-то не срасталось у меня с наукой совсем. Пошел служить. Потом записался в одно ЧВК и по горячим точкам прилично поездил». «Страшно было?» Вырвалось у меня. Он пожал плечами. «Вначале да. Потом привыкаешь. Конечно, страшно, когда бомбят. Когда на голову летит неминуемая смерть, но как-то все равно адаптируешься со временем». «Был ранен?» «Ага. Несколько раз. Но все не особо серьезно и тяжело. Один раз на вылет, один раз осколками чуть посекло ногу, ну и так еще по ерунде. Потом уволился и приехал назад. А тут Берку с его агентством вдруг подвернулся. Мы так-то знакомы с ним довольно давно». «Учились вместе?» «Да нет. Он меня старше лет на 8, по-моему, если не больше. Мы жили когда-то в одном дворе. Беркут малышню защищал, помогал. Я как вернулся, сразу же на него вышел. Но и он пригласил меня поработать. Вначале дико не нравилось. Все вот это... девицы, которые шастают по торговым центрам, а я за ними хвостом потихоньку. Многие, кстати, любовникам не изменяют. Просто престарелые папики ревнуют не к месту. Как-то вот так». «Потом втянулся и пристрастился?» «Ну да, думаю, что именно так». «Когда мы встретились, ты, видимо, тоже?» «В точку. И та Кикимора тоже не изменяла своему папику». «Почему же Кикимора?» «Да просто так. Нет, она симпатичная так-то, но...» «Дайте угадаю. Все, что можно, увеличено и подкачано. Девочка-припевочка с шопингами, салонами и прочим». «Как догадалась?» «У вас буквально на лице все написано». Мы рассмеялись, и дальше общение уже пошло как-то само собой. Я не вспоминала, что Феликс следил за мной, а он старался развлечь и отвлечь. Мы просидели до 12 вечера. Потом я покосилась на сотовый, и Феликс все понял. «Я, наверное, пойду. Честно, остался бы у вас хоть на всю ночь». Я посмотрела на него со слабым укором. Феликс опять рассмеялся и встал. Я невольно последовала примеру, тоже поднялась из-за стола. «Но мы же договаривались все прямо и откровенно. Вот я и начал. Считайте это моим первым признанием». «Мужчины!» Я отмахнулась. «Вам бы только одно». «А вот это неправда», — горячо возразил Феликс. «Вовсе не одно. Я так здорово времени проводил уже многие годы. Мне было очень хорошо с вами просто сидеть и общаться. Просто говорить. Рассказывать о себе, слушать про вас. Так что не одно, это факт, и не спорьте. Но я здоровый, еще не старый мужик. И да, мне требуется, как вы уже поняли...» «Секс». Я невольно хихикнула. «Секс», — повторил он и облизал губы, а затем запустил руки в карманы. «Ну, это точно уже не сегодня. Вначале нам нужно познакомиться ближе». «Я не настаивал, просто сказал. Я все понимаю, Алена, даже не думай». «Но моя попа в торговом центре не дает тебе теперь спать по ночам». Я расхохоталась, а Феликс вдруг подошел, взял за плечи и поцеловал. Просто, с налета, нахрапом, без спроса. Притянул, прижал, впился губами, и я ощутила, как он возбужден. Да, уже. Видимо, нашими откровениями. Я расслабилась и позволила Феликсу ласкать меня языком. Лишать вдруг дыхания и дарить взамен собственный воздух. Горячий, жаркий, немного чужой. Но это будоражило не по-детски. Я сама даже слегка завелась. Ну, не так, чтобы, но все-таки да. Прильнула к нему и робко ответила. По телу Феликса прошлась крупная дрожь. Он чуть отстранился и хрипло сказал. «Пожалуй, пойду, а то мало ли что». Я улыбнулась. «Иди». «Но мы же встретимся снова». Я кивнула. «Звони». «Да, теперь номер легализован». Мы вместе начали от души ухахатываться, стараясь не сильно шуметь, чтобы Тимура не разбудить. Я даже придерживалась за живот. Когда мы слегка успокоились, Феликс решительно двинулся в прихожую. Я дернулась его проводить. «Не надо, так будет сложнее. Уйти, в смысле?» — тихо произнес он. Я так и осталась стоять. Видела, как он одевается, а затем решительно выходит за дверь. Поднялась к панорамному окну на втором этаже и наблюдала, как машина мужлана тронулась и уехала из проезда. А затем пришло сообщение. «Алена, я тебе завтра же напишу и предложу сходить в ресторан, готовься. Я уже умудрился соскучиться, так что не обессудь. Ты сама разрешила мне связываться». Почему-то стало тепло и приятно от его чувственных, неожиданных откровений. Я улыбнулась, и эта улыбка не сходила с губ, пока не отправилась спать.